Каждый Хьюго, наблюдавший за контратакой Хаки, был потрясен. Некоторые сглотнули слюну и вслух спросили. Хака улучшил технику вращения, никогда не видел, чтобы кто-то использовал вращение таким образом. Он невероятен. Он не только освоил технику главной семьи, но и улучшил ее еще больше. Он может не только защищаться с помощью этой техники, но и использовать ее для создания ужасающей контратаки. Это принципиально меняет технику, сказал старый Джонин Хьюго. Хиаши тоже не был исключением. Он подумал, это довольно остроумный способ использования чакры, задействованной при вращении. Однако такой подход не очень полезен в обычных условиях. В конце концов, базовый стиль мягкого кулака эффективен против почти любого ниндзя. Вероятно, он внес эти изменения, держа в уме технику вакуумной ладони. Если он сможет использовать эту чакру для выпуска гораздо более мощных вакуумных ладоней, то это придаст технике настоящую остроту. Учитывая, что противники на мгновение устанут от использования техники, достаточно сильной, чтобы вынудить его применить вращение, они не будут ожидать столь быстрой контратаки и могут быть застигнуты врасплох. Чем больше Хиаши анализировал, тем больше его впечатляла изобретательность Хаки. Излишне говорить, что он намеревался скопировать каждую мелочь. Из-за избытка чакры, использованной Хакой, дыра в груди Хаку продолжала увеличиваться еще секунду, прежде чем сработала регенеративная способность техники Эдатинси. Однако на лице Хаки появилась ухмылка. Вместо того, чтобы сосредоточиться на противнике, Хаку оглянулся. Его глаза расширились, когда он подумал. Невероятно. Он запечатал Джузай Каминари за такое короткое время. Запечатав Джузай Каминари, Фуджин оставил клонов присматривать за ними и вернулся на арену. Хака заметил возвращение Фуджина своим бейкуганом, поэтому он выложился по полной, чтобы завершить свою битву. Через несколько мгновений Хаку также был запечатан. Хиаши взглянул на Фуджина и подумал. Кстати, модификации Хаки имеют некоторое сходство с его техниками ветра. Интересно, вдохновился ли он этим ветряным куполом или Фуджин направлял его. Фуджин оставил еще одного теневого клона присматривать за Хаку, прежде чем они с Хака исчезли. Заметив, что Фуджин и Хака запечатали Хаку, Гай ухмыльнулся и сказал, «Мне нравилось сражаться с тобой. К сожалению, сейчас не самое подходящее время для такого удовольствия». Внезапно Гай открыл первые 5 внутренних врат. Забуза пробормотал, «Значит, это та запретная техника, что убила 4 из 7 ниндзя-мечников тумана». На его лице появилась ухмылка, когда он взмахнул мечом, чтобы перехватить Гая, и крикнул, «Дайте мне увидеть, через что им пришлось пройти». Забуза яростно контратаковал Гая, который появился перед ним с безумной скоростью. Однако Гай легко отвел его атаки, прежде чем нанес Забузе несколько мощных ударов, деформируя его тело и образуя пару дыр. Точно так же, как и с Хаку, Фуджин появился позади Забузы и запечатал его за несколько секунд. Пока Фуджин объединял силы с Гаем, Хака двинулся на помощь Ринджира. В отличие от Ринджира, он не собирался сражаться с Широгани на расстоянии. Он бежал по водным поверхностям, созданным Ринджира, и вступил в схватку с Широгани. Улыбка появилась на лице Широгани. Последние несколько минут Ринджира совершенно его измотал. Все его атаки поглощались почти бесконечными количествами воды и земли. Оскорбления, которые он бросал в адрес Ринджира, также не имели никакого эффекта. Вместо этого Ринджира вступил в игривую перепалку, чтобы потратить больше времени. Он был в нескольких мгновениях от потери самообладания, когда Хака двинулся к нему. Несколько костей выскочили из его тела, когда Широгани рассмеялся и заявил, «Наконец-то, хоть у кого-то в Конохе есть яйца». Хака знал, что Широгани говорил это лишь для того, чтобы помешать ему делать то же самое, что делал Ринджира. Он фыркнул и принял боевую стойку. 8 триграмм 64 ладони. Вместо того, чтобы атаковать точки чакры как обычно, Хака использовал эту технику в оборонительных целях, чтобы блокировать все атаки Широгани. Широгани атаковал маниакально, но его ухмылка медленно угасла. Он осознал, какого черта, хотя он и близко, его тактика та же, что и у Ринджира. Но зачем он подошел ко мне, если не собирался нападать? Его глаза внезапно расширились, когда он почувствовал присутствие позади себя. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon». Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Вы можете читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Рубину, Алану, Лука, Снупу, земляному генералу и Таре за поддержку на Patreon. Спасибо Партибану за поддержку через УПИ. 739. Глава 733. Ситуация меняется в мгновение ока. 739. Глава 733. Ситуация меняется в мгновение ока. В обычных условиях Широгани легко бы почувствовал любого, кто подкрадывается, и отразил бы атаку еще до ее начала. Однако лобовая атака Хаки полностью поглотила его внимание. Он тут же осознал, вот почему этот ублюдок так дерется. Он здесь не для того, чтобы запечатать меня, а лишь чтобы отвлечь, пока не придет настоящая атака. Широгани все еще мог бы уделить внимание новому нападающему, но Ринджира продолжал отвлекать его, запуская водные сюрикены с необычных ракурсов. Эти два фактора, в сочетании с невероятной скоростью Фуджина, не позволяли Широгани разделить свое внимание и сосредоточиться на новом противнике. Поэтому он просто решил выпустить несколько острых костяных снарядов из своей спины, чтобы отбросить Фуджина. Однако его кости едва успели показаться из спины и еще не были выпущены, как несколько вакуумных клинков пронзили его тело, безжалостно рассекая его на несколько кусков. Как бы ни были крепкие его кости, они не смогли противостоять острым вакуумным клинкам. Поняв опасность, Широгани вывернул голову под очень странным углом, чтобы его мозг не был разрезан. Хотя его шея была прорезана насквозь, голова осталась целой. Он взглянул на Фуджина и внутренне усмехнулся. «Будто я позволю себя запечатать, не отведав крови». Он немедленно взял под контроль все кости в кусках своего тела и собирался запустить каждый из них во все стороны. Он подумал, Ринджира слишком далеко, чтобы его задеть, а у этого парня странная защита, но Хьюга не выстоит против моих. Внезапно его глаза расширились, когда несколько вакуумных ладоней обрушились на критически важные точки чакры на парящей голове Широгани. Хака подумал, хоть я и не любитель учиться, но клан Кагуя я не мог не изучить. Это был единственный клан, способный одолеть Хьюга в Тайдзюцу. Хоть Фуджин и порезал его, он не потеряет жизненную силу так просто. Доля секунды спустя после того, как атаки Хаки обрушились на Широгани, кулак обрушился на его голову. Вода под их ногами отступила, обнажив твердую землю, когда удар Гая вдребезги разнес голову Широгани вместе с оставшимися частями его тела. Ринджира хмыкнул. Он заметил движение Гая и немедленно отвел воду вокруг, одновременно упрочняя землю. В результате кости, которые ранее были разрезаны Фуджином, были почти полностью раздроблены Гаем, и Широгани потерял сознание. Прежде чем регенерация техники Эдотенси смогла проявиться, Фуджин запечатал его тоже. Поле битвы снова замерло, когда ниндзя Суна и Канахи в шоке смотрели на арену. Еще пару минут назад все поле боя находилось в тупике. Воскрешенные ниндзя удерживали сильнейших ниндзя Канахи, а элита Суны сдерживала оставшихся ниндзя Канахи. Однако ситуация изменилась в мгновение ока. Прежде чем они успели осознать это, Фуджин внезапно запечатал пятерых из шести воскрешенных ниндзя. И теперь Фуджин, Гай, Ринджира и Хака поглядывали на Сакума. Боевой дух ниндзя Канахи снова поднялся, и несколько ниндзя громко воскликнули. Это невероятно. Они одолели этих воскрешенных ниндзя вот так просто. Теперь остался только Белый Клык. Как и ожидалось от советника Фуджина, у них не было ни единого шанса против него. Ха-ха-ха, это невероятно. Мы не можем отставать. Убейте этих подонков из Суны. Заставьте их заплатить за попытку вторжения в наш дом. С другой стороны, ниндзя Суны были в ужасе. Как такое возможно? Это невозможно. Как такие сильные ниндзя, как Широгани, Каминари, Джуза и Забуза, могли быть запечатаны так легко? Черт бы побрал Орочимару. Зачем мы заключили союз с таким ничтожеством? Забудьте об Орочимару. Где четвертый лорд? Если этот монстр повернет свой клинок на нас, мы мертвы. Мысль о том, что Фуджин обратит на них свое внимание, напугала ниндзя Суны. Ноги трех джонинов, которые хотели убить Фуджина, тоже застыли. В отличие от других, они видели все его действия. Все мысли об убийстве Фуджина испарились. Они могли лишь молиться, чтобы Сакума смог задержать Фуджина. Ниндзя Канахи начали энергичную атаку на деморализованных ниндзя Суны. Те все еще изо всех сил сопротивлялись, но число павших ниндзя Суны росло с угрожающей скоростью. Выражение лица Баки стало очень уродливым, когда он осознал, если у Орочимару нет других козырей в рукаве, а лорд Казекаге не появится, это поле боя обречено. Единственный способ изменить ситуацию, это если падет Хокаге. Однако, в его глазах появилась беспомощность. После того, как первый и второй Хокаге появились внутри барьера, он ожидал, что Хирузин падет очень легко. Однако реальность оказалась прямо противоположной. Забудьте о смерти, Хирузин удерживал инициативу на протяжении всей битвы. По наблюдениям Баки, Хирузин мог проиграть только в том случае, если у него закончится чакра. Однако было совершенно очевидно, что каждый ниндзя Суны погибнет задолго до того, как у Хирузина иссякнет чакра. Как только Сакума будет запечатан и Фуджин обратит на них свое внимание, война будет окончена. Однако Баки все еще сохранял надежду. Он подумал, поскольку лорд Казекаге еще не появился, он, должно быть, занимается чем-то очень важным. Это может быть нашим шансом переломить ситуацию. Кроме того, Орочимару тоже должен быть в курсе ситуации. Как только нас уничтожат, каждый ниндзя Конохи атакует барьер, окруженный сотнями ниндзя, Орочимару тоже может пасть. Поскольку он все еще сосредоточен только на Хокаге, у него, должно быть, тоже есть какие-то планы. Как и подозревал Баки, у Орочимару действительно были кое-какие планы. Тем не менее, выражение его лица было уродливым. Он подумал, смерть Гурин сильно нарушила мои планы. Битва снаружи полностью проиграна. Если бы Сакума сражался в полную силу, он мог бы связать Фуджина. Однако из-за того, что он сопротивлялся моим приказам, его сила ослабла до такой степени, что даже Какаши мог с ним справиться. Тем не менее, замешательство появилось в его глазах, когда он задумался, в какую игру играет Какаши. Разве его сила не должна быть намного выше? Почему он до сих пор скрывает свою силу, даже увидев Кабуто? Орочимару был искренне сбит с толку. Когда Какаши появился на арене, Орочимару взглянул на него совершенно новым взглядом. Тот факт, что такой человек так долго скрывал свою истинную силу, повысил уважение Орочимару к нему. Однако его действия на поле боя смутили Орочимару. Орочимару не мог не задаться вопросом, неужели он скрывал свою силу даже от высшего руководства Конохи? Хе-хе-хе, это интересно. Интересно, каковы его истинные мотивы, учитывая, что он не выкладывается на полную даже в такой критический момент. Сакума едва закончил объяснять и демонстрировать свои критические техники Какаши, когда появились Фуджин и остальные. Сакума улыбнулся и сказал, «Похоже, я последний, вы отлично поработали, я продолжу сопротивляться приказам Орочимару, запечатайте меня быстрее». Он внезапно замолчал, когда его глаза полностью почернели, вокруг его тела появились искры, а его скорость возросла неимоверно. Ветры обрушились за спиной Фуджина, когда он рванулся вперед, чтобы перехватить Сакума. В мгновение ока их клинки столкнулись сотни раз, когда двое вступили в ужасающую битву. Гай с замешательством спросил, что случилось, почему твой отец вдруг стал сражаться в полную силу? Какаши мрачно ответил, похоже, Орочимару полностью взял его разум под свой контроль. Ринджира согласился и добавил, Орочимару, вероятно, с трудом контролировал их всех шестерых одновременно. Однако, поскольку теперь остался только господин Сакума, Орочимару, должно быть, полностью сосредоточился на нем. Все было именно так, как проанализировали Какаши и Ринджира. Как только Фуджин запечатал пятерых воскрешенных ниндзя, остались только Кабуто и Сакума. В отличие от остальных, Орочимару не нужно было контролировать Кабуто. Из-за своей преданности Кабуто следовал планам Орочимару без всякого принуждения. Следовательно, Орочимару полностью сосредоточился на Сакума, что резко усилило его контроль. Он полностью подавил волю Сакума и заставил его сражаться в полную силу, по крайней мере, насколько это позволяло его тело. Таким образом, Сакума сражался точно так же, как Хаширама и Табирама. Хака, нахмурившись, спросил, что нам теперь делать? Запечатать его будет крайне сложно. Должны ли мы помочь Фуджину или оставить его Фуджину и сосредоточиться на других? Гай немедленно ответил, давайте поможем Фуджину. Я могу снова открыть внутренние врата на короткое время, не слишком утомляя себя. Какаши тоже кивнул. Однако Ринджира взглянул в сторону барьера и посмотрел на Хирузина и его противников. Оценив ход битвы, он быстро проанализировал ситуацию. Прежде чем Какаши, Гай и Хака смогли присоединиться к бою, он тихо сказал, подождите. Какаши, Гай и Хака взглянули на Ринджира, гадая, что он задумал. Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Иккея, Дарка, Шахзаба, Хахмутига, Деррика, Родриго, Джека, Исмаэля, Мишель, Бенджамина, Кенни, Сэмюэля, Рика, Намиев Фаливе, Ярдх генерал Итару за поддержку на Patreon. 740, глава 734. Призрачный мечник против белого клыка. Примечание автора. Напоминание для пользователей iOS на Патреоне, если вы планируете поддерживать меня или других авторов там. Примечание автора. Обновление расписания на Патреоне. Отныне я буду брать выходные по субботам, так как сейчас не могу поддерживать должный график. Мы возвращаемся к 6 главам в неделю. Высвобождение молнии. Дзюцу белая смерть. Фудзин нахмурился. Почти из каждой точки чакры на теле Сакума вырывалась белая молния, распространяясь во все стороны. Однако большая часть ее двигалась к Фудзину. Фудзин немедленно взмахнул левой рукой, превратив часть ветряного плаща обратно в ветра, которые сформировали вокруг него ветряную сферу. Белый свет поглотил ветряную сферу, заставив ниндзя Конохи волноваться, поскольку они больше не могли его видеть. Риндзира и другие также отступили. В центре молниеносной бури Фудзин видел, как несколько молниеносных искр непрерывно проникают в ветряную сферу, прежде чем безвредно рассеяться. Даже так, он не мог не думать. Количество чакры инь, сконцентрированное в его молнии, просто немыслимо. У меня очень сильная сопротивляемость молнии, но если я попытаюсь выдержать эту атаку только своим телом, то получу серьезные травмы. Во время боя против ниндзя Кума, Фудзин часто останавливал мощные молниеносные дзюцу одной лишь ладонью. Однако он не смел испытывать дзюцу Сакума, несмотря на наличие у него ветряного плаща. Черт, такое мощное дзюцу. Что там происходит? Из-за чакры молнии я ничего не могу там почувствовать. Воскликнул сенсор из клана Ямонака. Ниндзя Хьюга рядом с ним ответил. Я тоже ничего не вижу внутри. Белая молния ослепляет даже мой гейкуган. Они были не единственными. Даже сенсорное поле чакры Фудзина не работало в радиусе атаки Сакума. К счастью, у него все еще были другие способы чувствовать. Вокруг края его клинка образовался вакуумный слой, когда он взмахнул мечом вперед. Воспользовавшись ослеплением, которое должно было вызвать его дзюцу, Сакума атаковал Фудзина. Его белая танта пронзила ветряную сферу, прежде чем он заметил, как Фудзин взмахивает своим клинком, чтобы перехватить его атаку. В то же время ветряная сфера вокруг Фудзина внезапно расширилась, нейтрализуя интенсивную молнию вокруг него. Заметив вакуумный слой вдоль клинка Фудзина и опасаясь быть пойманным в ветряной домен, Сакума немедленно отступил. Однако сильные ветра вырвались позади Фудзина, когда он использовал дзюцу рывок ассасина, чтобы встретить Сакума лицом к лицу. Поняв, что он не сможет убежать от Фудзина, белая молния появилась вокруг его правого кулака, когда он ударил вперед. Молния вырвалась из его кулака и превратилась в белого дракона, устремившись к Фудзину. Фудзин немедленно контратаковал, взмахнув мечом. Массивный вакуумный разрез вместе с сопутствующими ветрами был запущен на арену. Сакума немедленно увернулся от вакуумного разреза, используя молнию для защиты от сопутствующих ветров. Однако атака Фудзина очистила поле боя от белой молнии, оставив сотни новых шрамов на земле. Ниндзя Конохи и Песка наконец-то смогли увидеть, что происходит внутри. Страх в глазах ниндзя Песка усилился, в то время как в глазах ниндзя Конохи появилось облегчение при виде невредимого Фудзина. Однако эти чувства немедленно исчезли у некоторых ниндзя, когда их глаза расширились от шока. Вакуумный разрез Фудзина прорезал то, что осталось от стены, и продолжил движение вперед. Каждый ниндзя, находившийся на его пути, независимо от того, к какой деревне он принадлежал, прекратил бой и поспешил увернуться от приближающегося вакуумного разреза. В одно мгновение война на этой стороне арены полностью прекратилась. Ниндзя, сражавшиеся на стадионе, сглотнули и подумали. К счастью, эта атака не была направлена в эту сторону, иначе число погибших было бы немыслимым. На стадионе все еще находилось много мирных жителей и генинов, которые были без сознания из-за гендзюцу Кабута. Фактически, они были основной причиной того, что ниндзя Песка и Звука смогли продержаться так долго. Всякий раз, когда ниндзя Конохи становились слишком напористыми, они атаковали беззащитных жителей Конохи, вынуждая ниндзя Конохи переходить к обороне. Конечно, ниндзя Песка и Звука не осмеливались переусердствовать. На самом деле, лишь пара десятков мирных жителей погибло из-за этой тактики. Причина таких низких потерь заключалась в том, что ниндзя Песка и Звука знали. Их бы моментально уничтожили, Если бы ниндзя Конохи не приходилось их защищать, и они сосредоточились исключительно на устранении врага. За пределами арены джонин из клана Синджу выполз из-под земли и испуганно пробормотал: «К счастью, мы были очень далеко от их битвы, иначе мы бы никак не смогли увернуться от острых ветряных клинков вокруг этого вакуумного разреза». Он мельком увидел Фудзина и Сакума, вступающих в очередное ожесточенное столкновение. Вся область вокруг них подвергалась бомбардировке ударами молнии, ветряными клинками и вакуумными пулями. Он пробормотал: «Эти двое просто безумны». Как и ожидалось от Белого Клыка и Призрачного Мечника, битва между ними двумя станет легендарной. Похожие мысли пронеслись в умах всех, кто был вынужден уворачиваться от атаки Фудзина. Ниндзя Песка и Конохи снова начали сражаться, но продолжали отступать от арены по мере боя. Никто из них не хотел оказаться на пути очередной атаки Фудзина. Пока они сражались, Фудзин почувствовал, что битва заходит в тупик. Он осознал: «С тех пор, как я использовал вакуумный разрез, его стиль боя изменился. Он больше не пытается меня убить, а, кажется, доволен тем, что просто удерживает меня». Фудзин немедленно понял, что это дело рук Рачимару. Он проанализировал: «Хотя я сильнее и быстрее, запечатать его будет очень трудно. Он использует ужасающие дальнобойные молниеносные дзюцу всякий раз, когда я собираюсь приблизиться к нему. Если я атакую издалека, он просто уворачивается от всего, и он сбегает всякий раз, когда я превращаю свой плащ в домен. В обычных обстоятельствах я мог бы вступить в битву запасов чакры, однако я не могу этого сделать против Эдатинси». На его лице появилась хмурость, когда он заключил: «Единственный способ, которым я могу заставить его, это мое поле печати Фуин. Однако и этого будет недостаточно. Он все равно будет занимать меня долгое время. Единственная техника, с помощью которой я могу быстро победить, это дзюцу летящего бога грома». Однако, дзюцу летящего бога грома был одним из важнейших секретов Фудзина. Хотя с его помощью он мог легко переломить ход битвы, это представляло большой риск. Фудзин не смел недооценивать интеллект Хирузина и Шикаку. Как только они узнают, что Фудзин владеет этой техникой, возникнет несколько вопросов о том, что он делал в стране молнии. Хотя у них все еще не будет доказательств, чтобы прийти к выводу, что Фудзин был Акура, они начнут связывать их. Учитывая тот факт, что Акура атаковал корень, когда Данза создавал проблемы для Фудзина, это было еще рискованнее. Таким образом, Фудзин не хотел показывать эту карту пока что. В сочетании с тем фактом, что изменение хода битвы не обязательно было выгодным для Фудзина, он решил отказаться от использования этой техники. Заметив, что Фудзин замедлился, Сакума активировал свою чакру, заставив несколько голов повернуться. Его правая рука начала светиться белым из-за высококонцентрированной белой молнии, в то время как левая рука была покрыта темными ветрами. Фудзин внимательно наблюдал. «Хаэм, молния и не ветер Ян, будет ли это еще одно комбинированное дзюцу?» Сакума хлопнул двумя ладонями, почти как будто молился. Высококонцентрированная чакра вокруг обеих его ладоней слилась, когда вокруг него начал формироваться ураган. В мгновение ока сформировался сильный ураган с Сакума в центре. Однако это был необычный ураган. Ураган колебался между вспышками яркого белого света, который ослеплял любого, кто на него смотрел, и немедленным полным потемнением. Это означало контрастирующие элементы внутри него, которые каким-то образом были идеально сбалансированы, чтобы такое дзюцу могло существовать. Когда он расширился в сторону Фудзина, тот усмехнулся и подумал: «Хе-хе, этот ублюдок, он еще лучше меня сливает чакру Ян с ветром». Не говоря уже о том, что он только что использовал дзюцу, содержащие чакру молнии, ветра и Ниян одновременно. «Теперь я еще больше желаю, чтобы я мог сразиться с ним в его расцвете сил». Фудзин сплел ручную печать, когда мини-ураган начал формироваться вокруг его левого предплечья. Он проанализировал: «Похоже, боевой интеллект ожившего ниндзя значительно снижается, когда его воля подавлена». Каким бы впечатляющим ни было это дзюцу, Сакума должен был понять, что крупномасштабные ветряные дзюцу против меня не работают. Фудзин ударил кулаком в землю со всей силы. В земле появились глубокие трещины. По мере их расширения земля начала превращаться в болото. Ураган вокруг левого предплечья Фудзина вошел в болото, и вскоре появился второй ураган. В отличие от урагана Сакума, этот был сделан из ветров и грязи. Это было комбинированное дзюцу, использующее кулак урагана Фудзина и дзюцу болота подземелья. Фудзин назвал его болотным ураганом. Поле боя снова замерло, когда все в шоке посмотрели на два урагана. Один непрерывно вспыхивал, в то время как другой был коричневого цвета из-за болота. Какого черта? Как такие гигантские ураганы появились из ниоткуда? Это сияющий ураган, проклятый дзюцу белого клыка. Сотни ниндзя песка погибли от этой техники. С советником Фудзином все будет в порядке? Зачем он использовал земляное дзюцу? Ниндзя песка смотрели с ненавистью, в то время как ниндзя Конохи забеспокоились. Сияющий ураган и болотный ураган наконец-то встретились. Глаза ниндзя Конохи расширились, когда сияющий ураган легко превзошел болотный ураган. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Кори, Миллиганту и Аристидису за поддержку на Патреоне. 741. Глава 735. Сражение внутри сражения. 741. Глава 735. Сражение внутри сражения. На арене, что должна была стать полем битвы для определения достойных повышения генинов, столкнулись два гигантских урагана, созданные двумя ниндзя С-ранга. В мгновение ока стало очевидно, что атака Сакума имела колоссальное преимущество над контратакой Фудзина. Ниндзя Конохи заволновались, но на лице Фудзина не дрогнул ни единый мускул. На самом деле, он этого ожидал. Его техника бледнела в сравнении с атакой Сакума. Он не только не усилил свои стихии чакры и ниян, но даже не влил в свою технику и четверти чакры, которую вложил Сакума. Если обычные ниндзя не видели разницы, то более сильные и сенсоры немедленно заметили эту аномалию и гадали, что он задумал. Когда сверкающий ураган ворвался в болотный ураган, молниеносные искры начали размывать болото. Однако, несмотря на это, болото стало поглощать электрическую энергию сверкающего урагана. Одновременно с этим, ветры болотного урагана проникли в сверкающий ураган. И хотя ветры Сакума были усилены чакрой Ян, и он превосходил Фудзина в этом аспекте, Сакума не мог сравниться с Фудзином в контроле над ветрами. Сакума немедленно начал сопротивляться попытке Фудзина вырвать контроль над сверкающим ураганом. Это создало весьма своеобразную ситуацию. На первый взгляд, казалось, что техника Сакума подавляет Фудзина. Однако настоящая битва велась за контроль над техникой Сакума. И чем больше электрической энергии поглощало болото, тем значительнее становилось преимущество Фудзина. Помимо этого столкновения, был и другой аспект, который почти все упустили из виду. В то время как все внимание было приковано к ураганам, земля под ногами продолжала превращаться в болото и неуклонно расширяться. Будь Сакума в сознании, он бы легко заметил это. К сожалению, это было не так. К тому моменту, когда он осознал происходящее, болото распространилось всего на несколько метров от него. Фудзин усмехнулся и подумал. Наконец-то он заметил. К сожалению, уже слишком поздно. Внезапно из болота появился огромный грязевой дракон и бросился на Сакума. Сакума немедленно обрушил на него молнии, мгновенно нейтрализовав. Однако за болотным драконом скрывался еще один, меньший ураган, который поднялся из болота. Этот ход застал Сакума врасплох. Фудзин ухмыльнулся, размышляя. «Пусть моя комбинированная техника и не так сильна, как твоя, но в этом и кроется истинная суть моего дзюцу. Благодаря огромному количеству влитой в нее чакры ветра, я могу спонтанно создавать ураганы из болота. Хоть у этого и есть свои пределы, но для большинства ниндзя этого более чем достаточно. Ну так что, как ты теперь будешь защищаться от этого?» Позиция Сакума стала крайне уязвимой. Несмотря на то, что он сражался лишь с одним противником, ему приходилось вести три битвы одновременно. Первая и наиболее очевидная – столкновение двух ураганов, где Фудзин успешно замедлил наступление Сакума. Вторая – битва за сохранение контроля над сверкающим ураганом, что было самым решающим сражением. И теперь ему предстояло разобраться с новым ураганом, который двигался в противоположном направлении от его сверкающего урагана и постоянно уменьшал его силу, представляя при этом опасность для Сакума. Несмотря на кажущееся поражение в первоначальном столкновении, Фудзин получил подавляющее преимущество над Сакума. Вместо того, чтобы сокрушить Фудзина, ужасающая техника Сакума дала Фудзину шанс выйти из тупика и выиграть битву. Широкая ухмылка расплылась на лице Фудзина, Когда эти три фактора продолжали наращивать его преимущество, всего за полминуты Сакума, казалось, уже не мог держаться. Фудзин вытянул руку вперед и пробормотал себе под нос. «Все кончено. Как только я получу контроль над его ветрами, я смогу создать с их помощью новый ветряной домен. Сакума не сможет сбежать». Его глаза внезапно расширились. Он быстро развеял свой ветряной плащ, который тут же превратился в потоки ветра и стремительно понесся прочь, пока Фудзин ругался. «Черт, он что, собирается убить здесь всех?» Когда он понял, что проиграл обмен и вот-вот окажется в ловушке собственной техники, Сакума просто взорвал всю оставшуюся чакру молнии, которая еще была в сверкающем урагане. Хотя этот взрыв и не причинил бы Фудзину особого вреда, он мог бы сильно навредить большинству без сознания и даже ниндзям на стадионе и вокруг него. В худшем случае, могли погибнуть тысячи мирных жителей и более сотни ниндзя. Ниндзя Конохи и Суны охватил страх, когда они ощутили мощнейший взрыв. Сверкающий ураган схлопнулся из-за взрыва, и болотный ураган Фудзина, не выдержав его, тоже. Даже болото в земле было сильно разрушено. К всеобщему ужасу, взрывы распространились в сторону стадиона. К счастью, между взрывом и стадионом появились ветры, перехватывающие электрические разряды и ударные волны. Проходя сквозь них, ветры поглощали ударные волны и нейтрализовали большую часть молниеносных зарядов. В итоге, люди на стадионе ощутили лишь легкий ветерок и безвредные статические разряды. Пока ниндзя испытывали облегчение, Фудзин с вздохом пробормотал. Попасться на такую тактику – это унизительно. Хоть он и остался невредим, было иронично, что ему пришлось оказаться жертвой тактики, которую он сам обожал использовать. Сакума взял гражданских на стадионе в заложники, чтобы вынудить Фудзина отказаться от своего преимущества. Хотя Фудзину было не особо до их жизни, и сосредоточиться на запечатывании Сакума могло бы быть лучше для войны, он не мог просто стоять и позволить тысячам погибнуть. Это позволило бы тем, кто считает его бельмом на глазу, атаковать его политически. Не зная, умрет ли Хирузин или изменит свою судьбу, Фудзин не хотел такой головной боли. Фудзин проанализировал. Помимо захвата людей в заложники, это была еще и самоубийственная атака. Будь он жив, то получил бы тяжелые ранения. Однако сейчас он просто исцелится. Как и предсказывал Фудзин, Сакума тоже получил серьезные повреждения от взрывов. Однако он регенерировал еще до того, как Фудзин успел воспользоваться его ранами. Поле битвы было перезапущено, как и прежде, но с одним важным изменением. Запасы чакры Сакума все еще были полны, в то время как Фудзин истратил свой ветряной плащ. По иронии судьбы, именно Фудзин был ограничен своими запасами чакры. Орочимару быстро уловил эту деталь. Он усмехнулся и спросил: «Вы все еще рассчитываете на помощь извне, Сенси? Даже если этот парень победит Сакума, у него закончится вся чакра. И, если вы помните Джираю, мои призывы уничтожат Конаху». Ха-ха-ха. Лицо Хирузина было серьезным, но он растерялся, когда Орочимару внезапно перестал смеяться, и на его лице появилось ошеломленное выражение. Он не мог не задаться вопросом, что произошло, чтобы его выражение лица так резко изменилось. Он был не единственным, кто пришел в замешательство. Орочимару был озадачен еще больше, когда задался вопросом, что за чертовщина, почему все мои призывы вдруг вернулись обратно. Время, когда Сакума взорвал свою технику, совпало с моментом, когда гигантская змея взорвалась в пещере Рьючи. Таким образом, Орочимару получил плохие новости сразу после того, как получил хорошие. Он осознал, без моих призывов Джирая придет сюда. И хотя этот стадион далеко от деревни, он прибудет сюда примерно через 5 минут. Это будет непросто. Он быстро проанализировал. Подумав, это может быть и неплохо. Хоть я и не смогу дать Сенсию ту концовку, которую я хочу, я могу убить Джираю и Фудзина вместе с Сенсеем. Тогда Коноха действительно будет покончено. Орочимару немедленно усилил свою атаку и объединил силы с двумя бывшими Хокаге, чтобы убить Хирузина. Хирузин заметил изменения и проанализировал. Что-то должно было случиться, что заставило его атаковать так яростно. И хотя я не знаю, что именно, это должно быть мне на руку. Я продолжу тянуть время. Даже если Фудзин выдохнется, ниндзя Суны долго не продержится. Пока я не паду, Коноха выиграет войну. Хирузин изменил свой боевой стиль и стал полностью защищаться. Он блокировал и уклонялся от любых атак, которые его бывший ученик и учитель обрушивали на него, тратя при этом минимум чакры. Хотя арена была покрыта пылью, Фудзин и Сакума смотрели друг на друга. Фудзин подумал: похоже, я все-таки не смогу подкрепить Хирузина. В итоге, уловки Орочимару оказались достаточными, чтобы сковать меня. Фудзин собирался перейти в наступление еще раз, но внезапно остановился. Высвобождение молнии. Техника молниеносного пса. Высвобождение воды. Техника великого водопада. Фудзин повернул голову и увидел, как молниеносная техника Какаши сливается с водной техникой Ринджира и стремительно движется к Сакума. Сакума немедленно отступил, но тут же был вовлечен Гаем в интенсивную тайдзюцу битву. Ринджира мелькнул перед Фудзином и, не отрывая глаз от Сакума, сказал: «Разбираться с ним придется долго. К сожалению, сейчас у нас нет такой роскоши, как время. Я не уверен, как долго сможет продержаться старик. Мы будем сдерживать его, а ты подкрепи старика. Пэа. Последняя глава. Предательство. Пэа. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Ника, Встена, Джеральда, Зара, Сахита, Джеймса, QT4X и одного случайного человека за поддержку на Patreon. 742. Глава 736. Завершение дел. Мы его задержим, а ты поддержи старика, сказал Ринджира, не отрывая взгляда от Сакума. Ты уверен? Неуверенно спросил Фудзин. Возможно, он не на пике, но его сила просто ужасает. Не волнуйся, ответил Какаши. Хоть Орочимару и контролирует его, отец все еще сдерживает значительную часть своей силы. Я не уверен, что мы сможем запечатать его, но удержать определенно. К тому же, добавил Ринджира, не забывай, что с нами Гай. Если понадобится, он сможет разрешить ситуацию. Так что оставь его нам, а вы с Хакой займитесь барьером и Орочимару. Логика Какаши и Ринджира была совершенно здравой. Фудзин не смог ничего возразить против их доводов. Он ответил: «Хорошо, будьте осторожны». «И вы двое будьте осторожны», — ответил Ринджира. «Кто знает, что еще скрывает эта змея». Изначально Ринджира хотел, чтобы Фудзин разобрался с Сакума, пока они отправятся на помощь Хирузину. Однако Ринджира не был уверен, смогут ли они справиться с новыми скрытыми козырями Орочимару. Поэтому он решил поступить наоборот. Хоть чакра Фудзина и была на исходе, у него все еще был лучший шанс справиться с кознями Орочимару. Фудзин и Хака кивнули, и оба мгновенно исчезли. Орочимару заметил это и приказал Сакума выложиться по полной, но Гай, Какаши и Ринджира сумели сдержать его, пока Фудзин и Хака устремились к барьеру. В считанные мгновения ситуация изменилась кардинально. Хирузин, сражавшийся в одиночку, теперь имел поддержку двух шиноби С-ранга. Хотя Фудзин уже участвовал в нескольких битвах, а Джирая все еще был на подходе, ситуация стала чрезвычайно благоприятной для Конохи. Тем не менее, Орочимару продолжал сражаться, не проявляя никаких признаков отступления. Двигаясь, Фудзин подумал: похоже, я все-таки усилю старого лиса. ТЦ, он на самом деле силен, определенно намного сильнее, чем это было показано в оригинальной истории. Даже при том, что Хаширама и Табирама далеко не на пике своей силы, то, что он так долго сдерживал их двоих вместе с Орочимару, не получив ни единой царапины, просто поразительно. Интересно, насколько он был силен в расцвете сил. Каков план, Фудзин? Спросил Хака. Я просто засыплю барьер, а сам пойду за головой Орочимару, ответил Фудзин. Ты разберись с четырьмя шиноби, поддерживающими барьер, а затем действуй по ситуации. Но сначала, ветряной плащ вновь появился вокруг тела Фудзина, когда он исчез из поля зрения Хаки. На стадионе шла напряженная битва. Особенностью этого конкретного боя было то, что никто из находящихся без сознания зрителей не пострадал. Вместо этого, вокруг лежали тела более дюжины мертвых джонинов Конохи. Один из шиноби Конохи нахмурился и сказал: «Черт, он слишком силен. Как нам с ним справиться?» Разумеется, они столкнулись с реанимированным Кабуто. Какими бы сильными они ни были, у них не было ни единого шанса против Кабуто. Они собирались атаковать снова, когда вдруг остановились. Глаза Кабуто расширились, и он инстинктивно метнул несколько сюрикенов себе за спину. К сожалению, все они промахнулись, и Кабуто увидел кулак, окутанный мини-ураганом, несущийся прямо на него. Фудзин подумал: как и ожидалось, у Орочимару были образцы ДНК этого проблемного парня. Ну что ж, Посмотрим, сможет ли твое исцеление угнаться за моим ураганным кулаком. Кабуто немедленно выругался, отступая. Черт, почему он сосредоточился на мне? К несчастью для него, ветер рванул за спиной Фуджина, когда тот появился прямо над Кабуто и ударил его по голове. Ураган, окружавший его предплечье, быстро поглотил Кабуто и начал разрезать его на части. Кабуто пытался исцелить раны, но ни его собственное исцеление, ни фактор регенерации техники Эдотенси не могли угнаться за шквалом ветряных лезвий, разрывающим его. Кабуто мрачно подумал: «Я не справляюсь, что это за техника? Черт, если я потеряю сознание». Через несколько секунд его тело потеряло всякие черты и стало похоже на произведение искусства из шрамов. Ибики, наблюдавший за сценой, подумал: «Хотя это и жутко, эта техника будет очень хороша для пыток, если ее силу контролировать». На мгновение он почувствовал, что Фуджин идеально подошел бы его отделу. Однако он тут же отбросил эту мысль, вспомнив, каким проблемным тот был. Левая ладонь Фуджина опустилась на то, что осталось от груди Кабуто, и на его теле появилась печать. Она продолжала расширяться по всему его телу, и в мгновение ока как его тело, так и душа были обездвижены. Кабуто понял, что даже если он исцелится, то не сможет двигаться. Он посмотрел на Фуджина последним проблеском сознания и подумал: «У меня не было ни шанса. Значит, это Сузуки Фуджин». Неудивительно, что он смог заставить Орочимару отступить. Окружающие шиноби Конохи увидели, как Фуджин использовал печать связующей ткани, чтобы мумифицировать Кабуто, и пробормотали: «Вот так просто все закончилось, это ужасно». «Да, мы ничего не могли поделать, но Фуджин запечатал его в считанные секунды. Чего никто из них не видел, так это бесчисленного множества печатей, которые Фуджин продолжал накладывать на ткань, пока запечатывал Кабуто. Он даже наложил несколько меток летящего бога грома, думая: «Посмотрим, как ты снова оживешь». Теперь, когда Кабуто был запечатан, Фуджин немедленно решил убедиться, что никто и никогда не сможет снять печати, чтобы оживить его. Хотя было крайне маловероятно, что Кабуто улучшится как реанимированный ниндзя, у Фуджина не было причин это проверять. Поэтому он наложил немыслимое количество печатей, прежде чем запечатать его в гроб, который также был покрыт немыслимым количеством печатей. Фуджин окинул взглядом свою работу и подумал: «Этого должно быть достаточно. Больше, и это вызовет подозрения. Если только грандмастер Фуин Цзюцу не вмешается, или кто-то не использует чрезвычайно разрушительную технику, чтобы взорвать гроб вместе с ним, он не сможет освободиться». Фуджин взглянул на джонинов, которым ранее поручил сдерживать Кабуто, и приказал: «Охраняйте гроб. Если его освободят, он восстановит свою силу в мгновение ока». Они тут же кивнули и собирались ответить утвердительно, но Фуджин исчез со стадиона, не дожидаясь их ответа. Пока несколько напряженных битв бушевали на арене и в окрестностях деревни, еще одно ожесточенное сражение развернулось на значительном расстоянии за ее пределами. Отряд Наруто наконец настиг Саске, которого только что разгромил полутрансформированный Гаара. На некотором расстоянии стоял теневой клон Фуджина, полностью замаскировавший свой запах, чтобы Паккун не смог учуять его присутствие. Он накинул группу взглядом и подумал: «Так много изменилось, но похоже, их битва все равно состоится». Пока он следовал за ними, клон Фуджина заметил несколько изменений, многие из которых были прямыми последствиями его действий. Первым было присутствие Ли, которое произошло только потому, что Фуджин спас Ли во время предварительных раундов. Вторым было отсутствие преследования со стороны ниндзя звука. Это стало прямым следствием того, что Фуджин сделал в начале битвы. Из-за его безжалостной резни большая часть ниндзя звука погибла, что поставило их и ниндзя песка под огромное давление. У них больше не хватало сил преследовать кучку генинов. Хотя пара отрядов все еще пыталась преследовать Саске по инструкции Орочимару, их быстро перехватили шиноби Конохи, которые предположили, что те спасались бегством из-за смертоносной атаки Фуджина. Конкура остался, чтобы задержать Саске, но столкнулся с Шина, как и в оригинальной истории. Таким образом, весь отряд добрался до Гаары и Тимари вместе. Клон Фуджина продолжал наблюдать за ними и анализировал. Шикамару не силен, но его мозг может привести к изменениям. Напротив, Ли обладает силой, необходимой для того, чтобы вызвать перемены. Хоть ему и не разрешено открывать внутренние врата, он довольно суицидален. Интересно, как теперь развернется битва? Вернувшись на арену, Хака спросил: «Неужели он был так важен, чтобы о нем так позаботились?» Фуджин вынул свиток, отвечая: «Да, он проблемный парень. Если бы он вмешался в бой против Сакума, учитель и остальные столкнулись бы с неприятностями». Хака понял его мысли и кивнул. Развернув свиток, Фуджин сложил печать столкновения. В следующее мгновение перед ним появились тысячи взрывных печатей. Ниндзянбу, стоявшие за барьером, ликовали, видя, как Фуджин приближается к барьеру. Они собирались поприветствовать его и сообщить о барьере, когда увидели зрелище, которое их ужаснуло. Все они немедленно рассеялись. В то же время, четверка звука с мрачными лицами посмотрела на безумное количество взрывных печатей. Они немедленно активировали вторую стадию своих проклятых печатей, чтобы дать барьеру больше чакры. Фуджин взглянул на них и пробормотал: «Мне всегда было интересно, сколько взрывных печатей потребуется, чтобы пробить барьер такого уровня. Есть предположение, Хака, прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Киллбот и Загиа за поддержку на Patreon. 743. Глава 737. Величайшая шутка. 743. Глава 737. Величайшая шутка. Мне всегда было интересно, сколько взрывных печатей понадобится, чтобы пробить барьер такого уровня. Есть предположение, Хака. Хака лишь усмехнулся, глядя, как 8000 взрывных печатей летят к барьеру. Какая разница, ответил он. Сколько бы их ни понадобилось, это даже не сделает вмятины в твоих запасах взрывных печатей, не так ли? Хака был абсолютно уверен, что у Фуджина с собой есть как минимум дюжина таких свитков. А сколько их может быть у него дома, Хака даже не пытался гадать. Он просто знал, что это будет невообразимое число. Тэюя выкрикнула: «Не сдерживайтесь». Это зрелище встревожило четверку звука, и они задались вопросом: зачем ему столько взрывных печатей? Те же мысли пронеслись в умах ниндзя песка, которые с облегчением поняли, что печати летят не в их сторону. Баки задался вопросом: он что, планировал взорвать целую деревню или что-то в этом роде? Внутри барьера Хирузин усмехнулся и сказал: «Все кончено, Арачимару. Надеюсь, ты уже подготовил путь к отступлению. Если нет, я исправлю ошибку, которую допустил 10 лет назад». К удивлению Хирузина, Арачимару усмехнулся и спросил: «Ты так уверен, что все кончено, сенсей?» Как только он это сказал, на пути печати появилось огромное количество золотого песка. В глазах ниндзя песка, наблюдавших за барьером, вспыхнули облегчение и надежда. Баки пробормотал себе под нос: наконец-то, Казекаги сама прибыл. Однако одолеть Фуджина будет трудно. Все будет зависеть от того, почему он так задержался. Это станет решающим моментом войны. Кто победит, тот и выиграет войну. Мощный взрыв привлек внимание каждого ниндзя поблизости, когда печати взорвались, соприкоснувшись с золотым песком. Большая часть ниндзя прекратила бой и оглянулась в его сторону. Взрыв был настолько сильным, что его услышал даже Джирая, находившийся в нескольких минутах пути. Он обеспокоенно посмотрел в сторону арены и пробормотал: «Что там происходит?» «Держись, старик!» Дым окутал всю сторону барьера, который подвергался бомбардировке высокоскоростными частицами золота. Несколько ударных волн также обрушились на барьер. Ниндзя Конохи и Песка задавались вопросом, был ли барьер сломан. В то же время, немногие оставшиеся ниндзя звука забеспокоились. Когда дым рассеялся, ниндзя звука вздохнули с облегчением, увидев, что барьер все еще цел. Хотя он и подвергся бомбардировке золотым песком и ударными волнами, этого было далеко недостаточно, чтобы создать трещину в барьере, не говоря уже о том, чтобы его разрушить. Четверка звука вздохнула с облегчением. Хотя они были уверены, что выдержат шквал взрывных печатей, ни у кого из них не было уверенности в противостоянии Фуджину. Тэюя подумала, было близко. К счастью, Арачимару сама предусмотрел все варианты. Хотя раса недостаточно силен, чтобы победить этого монстра, задержать его не должно быть проблемой. С ним барьер не падет. Фуджин посмотрел на золотой песок и проанализировал. Значит, раса тоже был здесь, однако он не предпринял никаких действий, когда я расправлялся с ниндзя песка. Я даже замедлился, чтобы посмотреть, двинется ли он. К тому же, он ждет здесь и послушно защищает барьер, что не подобает Каге. Это значит, пока ниндзя звука испытывали облегчение, когда дым рассеялся, Ниндзя песка были в восторге. Их совершенно не волновал барьер. Вместо этого их взгляды были прикованы к огромному количеству золотого песка, витающего вокруг барьера. Да, Казекаги сама наконец-то здесь. Он отомстит за наших павших товарищей и убьет этого ублюдка-мечника. Хватит обороняться. Пришло время для нашей контратаки. Убейте подонков Канахи. Боевой дух ниндзя песка немедленно взлетел, когда они увидели своего лидера. Ниндзя Канахи тоже не дрогнули, поскольку против расы стоял Фуджин, который доминировал на всем поле боя с неудержимой силой. Если кто-то вроде Сакума не смог его остановить, они были уверены, что раса тоже не сможет. Они ответили на яростную контратаку песка еще большей яростью. Когда золотой песок рассеялся, стало видно облик расы. Он выглядел точно так же, как при жизни. Не было никаких признаков того, что кто-либо использовал на нем технику Эдатинси. Однако Фуджин не купился на это. Стоя рядом с Фуджином, Хака выглядел обеспокоенным. Он подумал, хотя Фуджин все еще выглядит сильным, он выкладывался по полной с самого. Какого черта? На мгновение Хака усомнился в своих глазах и внимательно рассмотрел расу. Он задался вопросом. Странно. Почему у меня от него такое же ощущение, как от воскрешенных ниндзя? Нет, с его телом определенно что-то не так, хотя я не могу видеть это своим бейкуганом, это бесспорно. Но как такое может быть? Разве четвертый Казекаги не жив? Ха-ха-ха-ха-ха. Мысли Хаки были прерваны чрезвычайно громким смехом, раздавшимся рядом с ним. Он тут же посмотрел на Фуджина, который смеялся так, будто увидел величайшую шутку в мире. Он был не единственным. Фуджин использовал ветер, чтобы значительно усилить свой голос и распространить его на большие расстояния. Все на арене отчетливо слышали его смех и смотрели на него. Даже ниндзя, сражавшиеся за пределами арены, ясно слышали его голос. Баки сразу же охватило дурное предчувствие. Оставшиеся ниндзя тоже были сбиты с толку, когда Фуджин внезапно прекратил смеяться, и они услышали его слова. «Четвертый Казекаги мертв», — воскликнул он. Теперь он марионетка Орочимару и защищает его, словно раб. Тем временем ниндзя Сунагакури жертвуют своими жизнями ради Орочимару, человека, который убил их лидера. Это чертовски уморительно. Ха-ха-ха-ха-ха. Шок, ужас, неверие и множество других ужасных эмоций появились на лицах каждого ниндзя песка. Их боевой дух, который только что восстановился, снова разлетелся на миллион осколков. Независимо от того, верили они Фуджину или нет, все прекратили атаковать и посмотрели в сторону барьера. Само собой разумеется, ниндзя Канахи и Звука тоже были шокированы. Казекаги сама мертв, и им управляет Орочимару. Как такое может быть? Нет, он лжет. Как наш Казекаги мог быть убит? Да, этот сопляк дурачит нас. Он пытается вбить клин между нами и Орочимару. Я чуть было не поддался на уловки этого демона. Но что, если он говорит правду? Разве это не будет означать, что мы жертвуем собой ради дела Орочимару? Да, не забывайте, что Казекаги сама не появился, когда призрачный мечник расправлялся с нашими товарищами. Почему он появился только тогда, когда барьер был атакован? Не поддавайтесь на уловки врага. У Казекаги самы могли быть свои причины. Возможно, он следовал какой-то стратегии. ХМФ, какая стратегия стоит в жизни 200 наших товарищей? Среди рядов ниндзя песка немедленно распространилось смятение. Вместо того, чтобы атаковать ниндзя Канахи, они переключили свое внимание обратно на защиту и попытались приблизиться к барьеру, чтобы понять правду. Баки прекратил бой с Генмай и Хайти и переместился к Фуджину. Само собой разумеется, он не мог принимать слова врага за чистую монету. Однако дурное предчувствие, которое у него было, усилилось в несколько раз, когда он услышал слова Фуджина. Он появился на некотором расстоянии от Фуджина и крикнул: «Ублюдок, прекрати лгать». С близкого расстояния Баки мог видеть, что у расы не было признаков воскрешенного ниндзя. Однако он видел, что что-то не так, будь то отсутствие расы, когда Фуджин уничтожал ниндзя песка, или тот факт, что он не опроверг слова Фуджина. Тем не менее, он крикнул, чтобы ниндзя песка не потеряли боевой дух окончательно. Фуджин лишь усмехнулся и ехидно бросил: «Почему бы тебе тогда не поговорить со своим дорогим лидером? Хе-хе-хе». Баки немедленно последовал его совету. «Казекаги сама, пожалуйста, ответьте». Внутри барьера Орочимару нахмурился и подумал, когда он освоил техники звука. Черт, это раздражает. Хирузин тоже был шокирован, услышав слова Фуджина. Он смотрел на Орочимару, анализируя. Значит, он сначала убил расу. Главный вопрос, когда это произошло. Даже я был обманут его имитацией Казекаги. Это Суна хотела напасть на Коноху, или они были манипулированы Орочимару. В любом случае, Хирузин немедленно перешел в наступление, напрямую атакуя Орочимару. Он знал, что призывающий мог говорить через Эдатинси. Он не хотел давать Орочимару такой возможности. Пока Орочимару был занят отражением атаки Хирузина, Хирузин подумал: «Отлично придумано, Фуджин, эта война окончена». Хирузин не знал, что Орочимару не собирался снова пытаться обмануть ниндзя песка. Он знал, что ниндзя песка не все были дураками. Теперь, когда Фуджин посеял семя сомнения в их умах, они стали бы подозревать расу. Любые действия, которые предпринял бы Орочимару, были бы раскушены. Поэтому Орочимару не видел смысла в подобных действиях. Поэтому раса, чья воля была полностью подавлена, не ответил Баки. Баки просто стоял с ошеломленным выражением лица и неверием. На мгновение он полностью ослабил свою бдительность. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Кайдену, Эдварду, Гаритту, Кристиану, Лендлорду и Тариасу за поддержку на Patreon. 744. Глава 738. Скрытые козыри. 744. Глава 738. Скрытые козыри. Баки стоял с ошеломленным выражением лица, глядя на своего бездыханного лидера. Он был настолько потрясен, что полностью потерял бдительность, факт, который не ускользнул от внимательного взгляда Фудзина. Однако Фудзин не стал действовать. Баки переживал сильнейшее внутреннее смятение. Всего несколько месяцев назад высшее руководство Сунагакуры пребывало в приподнятом настроении, заключив сделку с Орочимару, чтобы нанести Конохе сокрушительный удар. Подготовка шла гладко. Однако с тех пор, как начался второй этап экзаменов на Чунина, ничего не шло по плану. Бойня, устроенная Фудзином спустя всего минуту после начала их атаки, заставила его осознать серьезность положения. А теперь их лидер, их последняя надежда, человек, который должен был повернуть ход событий в их пользу, был уже мертв, и его убийцей оказался никто иной, как их союзник. Баки пробормотал в шоке и неверии. Как это произошло, когда убили Казекаги сама расу? Не может быть, неужели Орочи? Баки не был глупцом, он легко сопоставил факты и все понял. Он знал, что раса отправился на встречу с Орочимару несколько дней назад. Согласно обсуждению в их совете, война должна была быть отложена, если только Орочимару не подготовил исключительные договоренности. Однако раса внезапно повел себя совершенно иначе после встречи с Орочимару. От осторожности он перешел к полной решимости сокрушить Коноху. Совет был сбит с толку и требовал вразумительного объяснения, но так его и не получил, поскольку раса так и не вернулся в песок. В конце концов, совету не оставалось иного выбора, кроме как подчиниться приказам лидера. Никто из них не мог и представить, что его убьет Орочимару так тайно. У них даже мысли такой не возникало. И все же Баки видел, как для его деревни разворачивается худший сценарий. Сценарий, который не представлял себе ни один шиноби в песке. Увидев Баки, стоящего в шоке, оставшиеся шиноби песка поняли, что Фудзин не лжет. Их боевой дух тут же рухнул. Гинма мгновенно переместился за спину Баки и с усмешкой спросил: «Ты все еще хочешь сражаться?» Баки не ответил. Он достал кунай и метнул его в небо. Кунай взорвался, выпустив красный дым и издав странный звук. В одно мгновение каждый шиноби песка на арене и вокруг нее услышал сигнал и посмотрел в направлении взрыва. Их зрачки расширились, как только они увидели дым. Без единого слова каждый шиноби песка прекратил бой и отступил. Они лишь следили за возможными атаками со стороны шиноби Коноху, покидая поле боя. Вел их никто иной, как Баки. Шиноби Коноху преследовали их несколько секунд, но затем остановились, осознав, что шиноби песка не собираются останавливаться. На мгновение большинство сражений прекратилось. Конечно, это не означало, что шиноби песка были довольны. Наоборот, по всему их строю раздавались потрясенные вопросы. Почему мы отступаем? Только не говори мне. Неужели это правда? Казекаги сама мертв? Нет, как это может быть? Баки, что произошло? Разве ты не рассмотрел Казекаги сама поближе? Казекаги сама мертв, ответил Баки с мрачным выражением лица. Орочимару реанимировал его, как Белого Клыка и других. Этот чертов змей предал нас. Тишина распространилась среди рядов шиноби песка. Никто из них не мог поверить в услышанное. Почти каждый шиноби песка повернул голову, чтобы в последний раз взглянуть в сторону барьера. И как только они это сделали, их глаза расширились, а зрачки увеличились. Стоя лицом к расе, Хака взглянул на Фудзина и подумал. Он стал еще более поразителен. Он всегда был силен, умен и хитер, но я никогда не думал, что его способность к интригам так велика. Теперь я понимаю, почему лорд Хакаге включил его в совет. Хотя он кажется неудержимым, его запасы чакры должны были сильно истощиться. Он убил более 300 шиноби песка и звука, прежде чем устранил пользователей кепки Гинка и разобрался с реанимированными ниндзя. Кроме того, он оставил теневых клонов присматривать за запечатанными ниндзя. Хотя он отлично скрывает свои запасы чакры, они должны были получить огромный удар. По моим оценкам, у него должно остаться всего около четверти чакры. Сражаться против четвертого Казекаги в таком состоянии было бы крайне сложно, особенно учитывая, что он, похоже, доволен просто защитой барьера. Мы бы не смогли помочь лорду Хакаге. Однако всего несколькими словами он вынудил почти 300 шиноби песка отступить. Без них здесь наши силы высвобождены. Теперь все могут общими силами атаковать барьер и уничтожить его. Эта война закончена. Что за? Анализ Хаки был точен. Запасы чакры Фудзина серьезно сократились. Именно поэтому он использовал такую тактику, чтобы вынудить шиноби песка отступить. Вместо того, чтобы убить Баки, он заставил Баки отозвать сотни шиноби песка. Конечно, был и еще один фактор. Вместе с расой Фудзин почувствовал еще одно возмущение с помощью своей техники пространственно-временного обнаружения. В тот самый момент, когда шиноби песка повернули головы, чтобы увидеть своего павшего Каге, вокруг барьера вместе с золотыми частицами появились черные частицы. Рядом с расой стоял третий Казекаге. Орочимару изначально сдерживал его, надеясь, что шиноби песка продолжат сражаться. Но теперь в этом не было нужды. Фудзин увидел огромное количество золотой и железной пыли, стремительно несущейся к нему и Хаки. Хака немедленно сконцентрировал чакру в ногах, а Фудзин подумал. Похоже, мне все-таки придется прибегнуть к этой уловке. Вздох – это досадно. Надеюсь, я смогу решить эту проблему как можно скорее. Фудзин укусил большой палец правой руки. В то же время теневой клон в его резиденции рассеялся, вернув всю чакру Фудзину. Фудзин, у которого едва ли имелось более 25% оставшейся чакры, внезапно восстановил свои запасы чакры до 80% от максимальной емкости. Перед началом войны Фудзин много размышлял о том, какие приготовления Орочимару предпримет против него. Хотя он не мог угадать, кого Орочимару завербует, чтобы разобраться с ним, он ожидал ожесточенного конфликта. В связи с этим он не оставил ни единого камня на камне, чтобы быть настолько подготовленным, насколько это возможно для шиноби. За день до начала финала он съел солдатскую пилюлю и немедленно создал теневого клона, содержащего 85% его чакры. По мере того, как день продвигался, он создал еще пару, как только его запасы чакры восстановились. Хотя для этого было несколько причин, что стало очевидно по ролям, которые сыграл его клон в войне. Одно из главных намерений Фудзина состояло в том, чтобы иметь аккумуляторы чакры на случай, если его запасы истощатся. Конечно, даже если теневой клон не сражался, сам факт его поддержания потреблял чакру клона. Поэтому его клоны оставались в комнате для медитаций, медитируя, чтобы замедлить скорость потребления чакры. За несколько часов до начала финала двое из них отправились на арену, в то время как его первый клон остался позади и в итоге уничтожил гигантских змей и следующих за ними ниндзя. Хотя он не израсходовал ни одной единицы чакры в той битве, поддержание себя в течение более суток стоило ему почти трети чакры. Тем не менее, чакры, которую он передал Фудзину, было более чем достаточно, чтобы переломить ход любой битвы.